красивыми строками я боролся с пороками, ограждаясь высокими стенами лжи. Но жизнь расставила и показала, как сделал я мало. Она сказала мне: смотри, внутри тебя огниль, твой стиль, бесконечные надежды, безнадежно, как и прежде, по следам Наполеона. Ты идешь дорогой к трону, но не тронув даже часть, ты отпускаешь свое счастье, покорно запускаешь свое сердце ненастье, как часто и бывает с теми, кто летает в мечтах своего рая, не замечая мир вокруг, но вдруг замирает от прекрасного лишь шаги и сгорает. Словно чистый лист бумаги, перетягиваю влаги правоты для новой высоты. Правила простые: если не встал, то навек остыл, забыл себя, и злая судьба покажет на кресты, где такие же, как ты, что оставили свой пыл, простившись с этим миром, отреклись от суеты, и для новой борьбы у них уже не хватит сил. Я встал, мой стимул никогда не сдаваться, немножко отдышаться и дальше к вершине, хоть по минному полю. Только сильная воля способна сломить горы, неуместные разговоры, когда сдавливают горло, твердо наступив на гордость, и помочь своему горю можешь сегодня только сам, через усилие и время. Вверх еще на 7 ступенек, и мне хватит терпения, я дойду до конца, даже если их сотни, да даже если их тысячи, и даже если их миллионы, понял, и никогда не сдаваться. ГАЗ-51. Послушай, друг, не бывает счастья в другой. Это должен каждый знать. Забудь слова, что сбивают с ног тебя. Бороться и искать. Грузившись в душу, я встал на пути королевства кривых зеркал. Я искал то, что потерял давно, или совсем забыл что. Но никогда не опуская рук под бешеный стук своего слепого сердца, я раскрою здесь все дверцы, и все равно я найду его, и это стоит того. Ответ на все вопросы, что несносно под откосом, ускользают из-под носа, оставляют мне наброски, как собаки, кинув кости хлестко на вопрос, а счастье отправляет во свояси. И вот он, здрасте, очередной тупик, всего лишь на миг в стремлении паник. Глушу крик страдания, абстрактное очертание, лучше жизни краснет, увязнет снова сознание. Труднее не бывает состязание, чем самим собой. Но если хоть где-то есть все эти ответы, то я их получу, схвачу и больше никогда не отпущу. А приняв их в себя, найду самые важные и отдам по частичке каждому. Послушай, друг.